Дау, Абу Даби Одан, Абу Даби Дау, Абу Даби Одан, Абу Даби Дау, Абу Даби Одан. Абу Даби Дау, Абу Даби Одан, Абу Даби Дау, Абу Даби Одан, Абу Даби Дау, Абу Даби Одан. Абу Даби Одан. Абу Даби Дау, Абу Даби Одан, Абу Даби Дау, Абу Даби Одан. Там в песках растут большие города. Абу Даби Дау, Абу Даби Одан.